Эпилог. Земля – слишком маленькая и хрупкая корзина, чтобы человечество складывало туда все яйца. Роберт Хайнлайн. На вершине невысокого холма стоял Тим Хавнер. Он перенес тяжесть своего тела с ноги на ногу, и в нагрудном кармане его хрустнула бумага. Длинный откос внизу кипел активностью. Земля готовилась к севу. Бороны тащили лошади и быки. А соседние участки уже вспахивались с помощью тракторов, работающих на метаноле. На взбараненной земле сверкали мириады белых снежинок. Обогащенная горчичным газом и трупами солдат нового братства, эта земля даст обильный урожай. По дороге с негромким жужжанием ехали три электромобиля. Такой же автомобиль стоял перед Тимом Хавнером. Пора уже возвращаться, ехать туда, вниз, где ждет работа. Но Тим постоял еще несколько лишних мгновений. Он наслаждался ярким солнечным светом и чисто голубым весенним небом. Прекрасный сегодня выдался день. Перед ним расстилалось море Сен-Хоакин. Значительная его часть превратилась теперь в обширное болото. В море, если посмотреть прямо вперед, виднелся невысокий остров. На этом острове располагался лагерь для пленных солдат братства, для тех из них, кто не захотел посвятить свою жизнь сельскому хозяйству. Лагерь организовал Яков. Все теперь его называют товарищем. И товарищ никак не отказался от идеи коммунизма. Но марксистская теория утверждает, что история в своем развитии должна проходить определенные стадии. От рабовладельческого общества к феодализму, от феодализма к капитализму. А долина к настоящему моменту едва ли миновала рабовладельческую стадию своей истории. На протяжении долгого времени для строительства коммунизма на этой земле никаких предпосылок не будет. Так что товарищу покамест придется заниматься перевоспитанием пленных. Тим пожал плечами. Товарищ Хукер поддерживает в лагерь порядок. Пленные тоже занимаются для себя сельским хозяйством. А если кто-нибудь из них сбежит, никого это не беспокоит. Если посмотреть налево, то далеко к югу увидишь белые плюмажи пара, поднимающиеся над ядерным центром. Если перевести взгляд поближе, увидишь бригады рабочих, тянущих провода электропередачи. Еще две недели, и твердыня получит электроэнергию. Тим попытался представить, на что будет похожа новая жизнь. Но представить это было трудно. Зима была тяжелой, дьявольски тяжелой. Ребенок, родившийся у Эйлин, чуть не умер. Он и сейчас находится в больнице. Детская смертность превышала 50%. Но теперь она постепенно уменьшается. А записи Форестера свидетельствуют, что когда будут найдены книги, оставленные им в Туджунге, обитатели долины будут знать, как изготовляется пенициллин. Записи Форестера. Это и составляет работу Тима. Записать, перевести на бумагу кассеты и кассеты магнитозаписей, надиктованных перед смертью Дэна Форестера. Может быть, удалось бы изготовить инсулин, если бы все силы не ушли на защиту АЭС. И разумеется, Дэн Форестер хорошо понимал, что лично для него означает решение защищать ядерный центр. Зима стоила жизни волшебнику твердыни. Помимо Форестера, умерли и многие другие. А вот узнать, что твой друг остался в живых, это всегда приятно. Тим похлопал себя по карману. Прошлое иногда накидывается на тебя без предупреждения. Вот это да. Тим Хавнер похлопал себя по карману, где лежала телеграмма. Половина кометы. Кирпик подтвердил его открытие. Тим яростно затряс головой и рассмеялся про себя. Сейчас это была не телеграмма, а всего лишь истрепанный, сморщенный, ему часто приходилось бывать под дождем, обрывок бумаги. Этот клочок вчера доставил Тиму почтальон Гарри. Долговая расписка на 25 тысяч долларов. Гарри Стимс жив. Что теперь предложить ему в обмен на эту расписку? Работу на атомной электростанции? Стимс явно обладает техническими наклонностями, да и способностями тоже. Работники АЭС в долгу перед Тимом. А если устроить Стимса на АЭС не удастся, может быть тогда имеет смысл подарить ему тельную корову? Такая корова в любом случае стоит больше, чем 25 тысяч долларов. Тим, сощурясь, уставился в небо. Он был очень доволен собой. Небо пересекала тонкая белая линия. Кончик ее продвигался вперед прямо на глазах. Еще какое-то мгновение Тим все не мог понять, что это такое. Закричать? Поднять тревогу? Как же эта штука называлась прежде? И инверсионный след. Реактивный самолет. С Вердыни были получены некоторые сообщения из Колорадо Спрингс. Так было известно, что часть воздушного флота уцелела. Когда Гарри и Морин вернутся из своей поездки в ту джунглу, по честному баку, следующее, что им предстоит, это заключить соглашение с Колорадо Спрингс. Но хотя радио и доносило сообщение о самолетах, совсем другое дело увидеть заправочный самолет своими собственными глазами. Увидеть эту тонкую белую линию, пересекающую небо. Тим давно забыл какое-то прекрасное зрелище. Тим приветливо махнул самолету рукой. «Вы можете летать», — сказал он. И с каждым словом голос его усиливался. «Вы можете летать. Зато мы владеем молниями». Астероид был порожден крутившимся в космической пустоте чудовищным вихрем. Железно-никелевая глыба, неправильной формы с каменными вкраплениями. Длина наибольшей оси астероида составляла 3 мили. Недоступный для наблюдения с Земли, громадный астероид оказался выбитым со своей орбиты мощным полем тяготения Юпитера и выброшен в межзвездное пространство. Это случилось на втором витке длинной, почти эллиптической орбиты обращения астероида. Его железная поверхность покрылась странными, неизвестными на Земле льдами. Астероид прошел верхнюю точку кривой и начал свое возвращение обратно к Солнцу. На пути его оказалась черная планета. Кольцо планеты, состоящее из снеговых кометных комьев, сияло в свете звезд. Кольцо было широким, оно сверкало, оно было прекрасно. Инфракрасный свет пронизывал волнующуюся, словно раздергиваемую штормами поверхность кольца, его струи и сгущения. Здесь, в межзвездном пространстве, единственным небесным телом, обладающим значительной массой, была лишь черная планета. Астероид изменил направление движения, с нарастающей скоростью полетел на сближение с ней. Льды, покрывающие железную поверхность астероида, начали таять. Их разогревало тепло инфракрасного излучения. Украшенная кольцом планета приближалась, росла, делалось все огромным. Со скоростью 20 миль в секунду астероид пропорол плоскость кольца. Теперь он удалялся от планеты. От соударения его поверхность покрылась вмятинами. Даже не вмятинами, а светящимися кратерами. Собственное, пусть и небольшое гравитационное поле астероида притянуло к нему осколки ледяного вещества кольца. Эти осколки астероид уносил с собой. Они были словно свитки. Они летели как впереди астероида, так и вслед ему. Они, эти осколки, выстроились в определенном порядке. Нечто вроде изогнутых рукавов спиральной галактики. Астероид в сопровождении осколков кометного вещества вырвался из поля тяготения черного гиганта. И началось его долгое падение вглубь вихря Солнечной системы.